Глава третья. Малькольм Кестль. Малькольм Кестль – один из самых поэтических замков горной Шотландии. Он расположен вблизи деревни Люс и возвышается над красивой долиной. Прозрачные воды озера Ломмонт омывают его гранитные стены. С незапамятных времен замок этот принадлежал роду Гленнерван, сохранившему на родине Роб Роя и Фергуса Макгрегора гостеприимные обычаи старинных героев Вальтера Скотта. У Гленнервана было большое состояние. Он делал много добра, и доброта его превосходила даже его щедрость, ибо доброта была бесконечна, а щедрость поневоле имела пределы. Он не был в чести у государственных людей Англии, прежде всего, потому что придерживался традиций своих предков и энергично противился политическому нажиму этих южан. В душе он оставался всегда шотландцем, и даже участвуя со своими яхтами в состязаниях королевского яхт-клуба Темзы, думал только о славе Шотландии. Эдуарду Гленнерману было 32 года. Он был высокого роста, с несколько суровыми чертами лица и необыкновенно добрыми глазами. От него так и веяло поэзией горной Шотландии. Он слыл за человека исключительно отважного, предприимчивого, благородного. Гленнерван был женат всего 3 месяца. Его жена Элен была дочерью известного путешественника Вильяма Туфнеля, принесшего свою жизнь в жертву географической науке и страсти к открытиям. Элен не принадлежала к дворянскому роду, но она была шотландкой, что в глазах Гленнервана было выше всякого дворянства. Он избрал в подруге жизни эту прелестную, мужественную, самоотверженную девушку. Он встретил ее в то время, когда она после смерти отца жила одиноко, почти без всяких средств, в родительском доме в Кильпатрике. Гленнерван понял, что эта бедная девушка станет мужественной женщиной, и женился на ней. Элен была 22-летней блондинкой с глазами, голубыми, как воды шотландских озер в прекрасное весеннее утро. Ее любовь к мужу была еще больше, чем благодарность к нему. Что же касается слуг, то они готовы были отдать жизнь за свою юную хозяйку. Молодые супруги жили счастливо в Малькольм-Кестле, среди чудесной дикой природы горной Шотландии. Они гуляли по тенистым дубовым и кленовым аллеям, по берегам озер, спускались в дикие ущелья, где древние развалины повествуют об истории Шотландии. А сегодня они бродили в березовых и хвойных лесах по просторным лугам с пожелтевшим вереском. А завтра взбирались на крутые вершины или скакали верхом по опустевшим долинам. Они изучали, понимали, любили этот полный поэзии край, называемый до сих пор краем Роб Роя, и все те знаменитые места, которые так чудесно воспел Вальтер Скотт. Вечером, когда на горизонте зажигалась луна, они уходили бродить по старинной галерее, по опоясываемой своими зубчатыми стенами весь замок Малькольм. Так прошли первые месяцы их супружества. Но Гленнерван не забывал, что его жена – дочь известного путешественника. Ему казалось, что у Элен должны быть стремления ее отца, и он не ошибался в этом. Был построен Дункан. Ему предстояло перенести Эдуарда и Элен Гленнерван в воды Средиземного моря. Можно представить себе радость Элен, когда муж передал Дункан в полное ее распоряжение. И вот Гленнерван уехал в Лондон. Но ведь речь шла о спасении несчастных, потерпевших крушение. И потому внезапный отъезд мужа не опечалил Элен. Она только с большим нетерпением поджидала его. Полученная на следующий день телеграмма обещала скорое его возвращение. А вечером же пришло письмо, сообщавшее, что Гленнерван задерживается в Лондоне вследствие некоторых возникших в его деле препятствий. На третий день было получено новое письмо, в котором Гленнерван уже не скрывал своего недовольства адмиралтейством. В этот день Элен начала уже беспокоиться. Вечером, когда она сидела одна в своей комнате, появился управляющий замком Хельберг и спросил, будет ли ей угодно принять молодую девушку и мальчика, желающих поговорить с мистером Гленнерваном. «Они местные жители?» – спросила Элен. «Нет, миссис», — ответил управляющий, — «я их не знаю. Они приехали по железной дороге в Баллах, а оттуда пришли в Люс пешком». «Попросите их сюда, Хельберт», — сказала Элен. Управляющий вышел.